Данилов и начальник областного управления. «Так», — сказал начальник и с уважением посмотрел на Данилова, — «хитро придумал. А ведь он клюнет, я тебе точно говорю, клюнет. Очень рад, что и вы так считаете. Москву будем запрашивать? А зачем? Это дело наше. Людей я, естественно, выделю. Более того, больше дам, чем ты просишь. А вот с тем делом, — начальник на секунду запнулся, — я в обком доложить обязан. Без их санкций не могу. Ты уж пойми меня правильно, но, думаю, нам помогут. Первый секретарь обкома — бывший командир нашей партизанской бригады. Он поймет». Секретарь обкома партии принял их через час. «Рад познакомиться», — он пожал руку Данилову. «Весьма рад. Слышал, слышал о ваших делах. Жалею очень, что не успел вас принять раньше. Ну, рассказывайте». Данилов молча положил рапорт на стол. Секретарь обкома внимательно прочитал его, хитро посмотрел на Данилова. «Неплохо, совсем неплохо. Весьма точный расчет на психологию Крука. Если это удастся, то мы сможем захватить банду почти без потерь. Так?» «Да, товарищ секретарь». «Ну, зачем уж так официально? У меня имя есть. Скажите, Иван Александрович, чем вы руководствовались, составляя этот план?» «Сводками информбюро». «То есть?» «Войне конец. Надо беречь людей». «Очень правильно. А мы ведь ничего не теряем», — секретарь посмотрел на начальника управления, улыбнулся. «Ничего не теряем», — опять повторил он и поднял телефонную трубку.